7. Местом встречи был отводок путей к складу у подножия холмов в нескольких километрах за пределами столицы. Под руководством направляющей руки Ториэля примитивные машинные мозги, управлявшие монорельсовыми составами, выполнили его команды и проскочили через дорожную сеть по быстрым маршрутам, сбив с толку летающих роботов-шпионов СПО, которых послали за ними следить. Теперь все поезда находились здесь, освобождаясь от своего человеческого груза, пока над склонами холмов садилось солнце. Келл наблюдал, как бойцы сопротивления потрепанного вида собирали освобожденных людей в группы. Некоторых из них с распростертыми объятиями принимали обратно, как потерянных братьев по оружию, из других формировали отряды, которые разбегутся в разных направлениях и залягут на дно в надежде пережить войну. Он увидел ходивших среди них Бей и Грола. Женщина благодарно ему кивнула. Но от мужчины он дождался лишь твердого, оценивающего взгляда. Келл понимал его позицию. Даже после того, как они совершили то, что он им поручил, и вдобавок уничтожили крупный запас оружия предателей, Грол все еще не мог заставить себя им поверить. «Потому что в этом он прав», — сказал голос в его уме, тот голос, который говорил словами его сестры. Повстанцы полагали, что Келл и прочие были чем-то вроде передового отряда, разведывательной группы специальных агентов, высланных в рамках имперского плана отбить Дагонет именем Императора. И это, как и многое другое, имеющее отношение к ассасинам, было ложью. Из группы повстанцев возник мужчина в капюшоне и что-то сказал Бей, но его личность выдала реакция Грола. Внезапный рывок головы сурового человека, напряженность в его теле. Мужчина подошел ближе, стаскивая капюшон, и Келл выпрямил спину. Это был бритый налысо, мускулистый человек со смуглым оттенком кожи и пронзительными глазами. Виндикар заметил кончики сложных татуировок, высовывавшихся из-под его воротника. Келл протянул руку. «Капра!» «Келл!» Повстанец принял ее, и они пожали руки, запястья к ладоням. «Я так понимаю, что должен благодарить за это Императора?» Он кивнул в сторону поездов. «И тебя!» «Империум никогда не поворачивается спиной к своим гражданам», — ответил Келл. «Мы здесь, чтобы помочь вам выиграть вашу войну». По лицу Капры пробежала тень. «Вы, возможно, опоздали. Мои люди устали, их немного, они рассеяны». Он говорил пониженным голосом, который не разносился далеко. «Вы сослужите лучшую службу, если поможете нам найти безопасный способ перебраться куда-нибудь в другое место. И пусть некоторые из нас вернутся с карательными войсками в качестве военных советников». Келл продолжал смотреть в глаза предводителю повстанцев. «Мы сделали это за один день. Представь, что мы сможем вместе в грядущие дни». Взгляд Капры сместился туда, где в молчаливом ожидании стоял остальной отряд ликвидации. «Бей была права. Вы впечатляющая группа. Возможно, если вы будете на нашей стороне, то, возможно, у нас есть шанс». «Больше, чем шанс», — стоял на своем Келл. «Уверенность». В конце концов, выражение на лице мужчины изменилось. И усталость, и сомнения растворились прочь. Вместо них появились новые силы, новая цель. Он так отчаянно хотел, чтобы они принесли им спасение, что Келл почти мог это ощутить. Капра кивнул. «На нас, мой друг, возложена ответственность за судьбы Дагонета. Мы его не бросим». «Нет», — сказал он, когда Капра пошел прочь, собирая своих людей и начиная сплачивать их пламенной речью. «Но повстанцы не узнают правду, пока не станет слишком поздно. Судьбой Дагонета было всего лишь послужить средством для достижения одной единственной цели – поместить архипредателя Хоруса в перекрестие прицела Эристеда Келла».